«Твое величество», — проговорил Пенту, не глядя на фараона, — «никто из нас не сотворен из камня. Тебе нужен отдых. Поезжай, твое величество, в Южный дворец. Проведи день-другой. Пробудь ночь на воде, при огнях. Слушай музыку. Это необходимо для здоровья. А дальше? Что дальше? Кто делами займется? Ты? А кто же предаваться будет веселью? Тоже ты?» Фараон присел. Уткнулся подбородком в колени, так как это делал в детстве. Пенту хорошо помнил совсем еще юного фараона, юного принца. «Послушай, Пенту, отвечай прямо и не пытайся морочить мне голову». Пенту скорчил гримасу, он не одобрял увлечение фараона языком рынков и мастеровых людей. «Понимаешь, не морочь голову. Если к тебе приходят и говорят, бежал из каменоломни твой враг, заточенный тобою, что ты скажешь? Стану искать его. Если его не находят, наберусь терпения. А потом выдам 100 хлыстов нерадивому Хаке Хисепу. 100? Может, 50 для первого раза. Это мысль». Фараон ударил палочкой из слоновой кости бронзовую пластинку и сказал вошедшему негру: «Позови ко мне его светлость Маху». Чернокожий выслушал приказание, не глядя на благого бога, и попятился назад к двери. «Скажи, чтобы шел поскорее». Чернокожий приоткрыл дверь. «Чтобы мчался сюда». Чернокожий вышел в коридор. «Пусть растрясет свой живот!» Чернокожий не посмел закрыть за собой дверь. «Пускай спешит сюда этот грязный гиппопотам!» Фараон был словно горный поток, миг и сокрушит все на пути. «Пенту!» — крикнул он, потрясая кулаками. «Ты всегда подаешь мне хорошие советы. Этих подлецов надо держать в черном теле, и тогда меня будут больше любить и уважать. Этот секрет я вычитал в одном старинном свитке времен Анаментхета I. Там очень хорошо говорилось о том, как следует вести себя власть придержащим». «Жестоко?» «Именно жестоко, Пенту, не жалея никого и ничего. Мне говорили, что впервые испытал этот способ фараон Нармер. Ведь он, Пенту, в один час из смертного князя превратился в живого бога, наподобие меня. В один час, Пенту, я бьюсь вот уже 14 лет со своими недругами и достиг не очень многого. Я этого не сказал бы, твое величество». Вошел Маху, вернее, вкатился, и кто-то невидимый прикрыл за ним дверь. «Я у твоих стоп, твое величество!» Произнося эти слова, Маху смотрел на жреца. Но тот стоял к нему спиною. «Маху», — сказал фараон, — «Понанг проявил нерадивость. Он упустил этого Усеркаафа. И тот бежал в Эфиопию. За ним послана погоня, но беглец пока не пойман. Я приказываю 50 палочных ударов Пунанху. Немедленно, а остальные потом. И передать ему. Пусть ищет его на земле и под землей, в горах и на воде. Передай еще. Не дай бог не поймать его и не водворить на место. Понял меня, Маху?» «Понял. 50 увесистых ударов». «Так точно. И доложить мне тотчас же, твое величество, Пунг получит свое сполна». Фарон кивнул. Маху удалился. «Ты доволен, Пенту?» «Так же, как ты, твое величество. Я расстроен. Я совсем недоволен». Откуда-то из складок своего одеяния жрец достал флакон, вылил из него немного бурой жидкости в чарку и поднес ее фараону. «Этот настой, — сказал он, — дает успокоение, которым ты больше всего нуждаешься. В далеком Та-Нетере растет это дерево, похожее на чудовище». Фараон выпил до дна. «Какая гадость! В этой жидкости великая сила. В этой вонючей воде?» Жрец молча поставил чарку на столик. «Я открою тебе тайну, Пенту», — начал фараон доверительно. «Ближе ко мне, Пенту, поближе. Мои военачальники жаждут войны. Одни из них зовут меня на север, другие — на юг. Третьи советуют идти через пустыню, чтобы завоевать неведомое государство Та-Кефт. Если я двинусь на север, помчусь на юг, переползу через пустыню, меня станут уважать враги. Жрецы Амона протянут мне руки, знать которую я долбал нещадно, тоже протянет мне руку примирения, а я говорю, напоминая им шумерскую пословицу: «Ты пошел отнимать землю у врага? Враг пришел, чтобы отнять твою землю». «Понимаешь, Пенту?» Жрец кивнул. «Шумеры не дураки. Это сейчас они весь мирели, как бы забились в угол. А ведь шумеры других учили уму-разуму. У них такое смешное письмо, как будто бы куры царапали клювом. И я, положа руку на сердце, не могу сказать, у кого род более древний, у нас или у них». Фараон поднялся на ноги по-юношески легко, кинулся в угол, где лежали чистые свитки папируса. Вдруг застыл, медленно повернулся всем корпусом к жрецу и прошептал: «А хочешь, я им дам войну?» «Кому, ваше величество?» Благой бог не ответил кому. До поры это была только его тайна.